Мила попала в свою стезю и говорила спокойно, но уверенно. Похоже, лекция, о которой рассказал Свят, не прошла бесследно. «Влад, на ваше усмотрение, Дмитрий Николаевич», – пожал плечами главный гвардеец. «Но от имени производственников скажу, что им часто нужен огонь, а наличие оранжевого кристалла позволяет добывать его проще и делать жарче. Да и маги огня действуют эффективнее. И, кстати, еще момент, его мы можем спрятать где-то в подвале в деревне, а водяной и земляной придется закапывать прямо в поле, и об этом узнают все». Гриша так громко сообщил о своей находке, что это уже не секрет, махнул рукой Свят. «Но да, кристалл за оградой, в теории, может помочь нападающим в битве против нас. На самом деле не мог, так как его можно настроить в том числе и на выкачивание маны. Мнения разделились», — констатировал я и, глотнув кваса, задумался. «Понятно, что вообще чудо, что мы выбили семя в первый же день активной зачистки кристаллов, так что, как его не используй, это будет большое усиление. Но все же хотелось это сделать максимально эффективно. Из предложенных вариантов мне больше нравился тот, что озвучила Мила, но из головы упорно не шли и те, что мои друзья не могли обсудить, так как попросту о них пока не знали. Огонь, вода, земля, воздух, иллюзии, контроль, тень, изменения, призыв и красный. Два уже есть, а из оставшихся восьми как минимум контроль и изменения могут сильно и быстро упростить жизнь. Плюс к тому до зуда хотелось основать еще что-то новое и получить второго хранителя. Как сказала мне Акай, она ничего о них не знает и, в теории, они могут от нее отличаться и усилить меня еще больше. Но зуд пришлось унять. Эти хранители от меня никуда не денутся и сейчас важнее практическая польза. Кстати, интересно, какого уровня максимальные стихийные кристаллы в этом мире? Ведь, по-хорошему, рано или поздно мои их обгонят, и эти хранители тоже станут моими. Судя по тому, что я слышал, приближаются к 50-му, ну, в крайнем случае немного выше. Вот их текущие владельцы обалдеют, когда внезапно лишатся того, к чему так привыкли. Ладно, возвращаясь к нашим баранам, будем устанавливать землю, принял решение я. Надо вычислить подходящее место на западе от стены в поле так, чтобы от него до дальней текущей границы Савина было не больше 1,5 километра. Как раз до реки примерно столько же выйдет. Бункер копаем, уточнила Катя. Да, укрепленный. Сделаем там заодно дзот, и с запасом по глубине, на вырост кристалла. А, и не забудь предусмотреть вокруг него изолированную зону для восстановленных кристаллов, так, чтобы случайно попавшие внутрь люди ее не видели. Поняла, завтра рассчитаем место, и я принесу план. Сажаем по готовности бункера, да, поэтому желательно его сделать быстро. Понятно, Дмитрий Николаевич, повернулся ко мне Васильич, спасибо за доверие и за то, что просвещаете меня в детали, но люди не дураки, то, что у нас есть второй кристалл, поймут быстро, главное, чтобы не поняли, что на самом деле их уже три. Ты про то, что это может заинтересовать врагов, уточнил я, да, здесь много чужих сейчас, и совсем скоро об этом узнают и в Усмане. Савина станет лакомым кусочком. Значит, будем готовиться встречать гостей, усмехнулся я. Еще вопросы есть? Больше важных вопросов не было, и, посовещавшись еще 10 минут, мы наконец разошлись. И первой убежала Мила. Что, опять упорхнула твоя ненаглядная? Шепнул мне Свят, когда мы остались вдвоем у крыльца. Я открыл рот, чтобы ответить, но предусмотрительный рыжий уже бежал к дыре в заборе на соседний участок. Что за хрень? Федор притормозил. Дорогу, походу, ремонтируют, задумчиво проговорил Костя, рассматривая чуть ли не 50 единиц строительной техники впереди. Но я вечером связывался с Савина, они не говорили ничего об этом. Гербы какие-то знакомые на бортах, пробормотала сидящая сзади Ольга. Это Воронцовы, нахмурился майор. Акулов говорил, что наследник Пантелеева или продал, или сдал им в аренду землю с кристаллом. А какого хрена они общую дорогу перекрыли-то? Возмутилась Ольга. Вообще же без вариантов объехать. И что-то мужиков здоровых слишком много. И они вообще на строителей не похожи. Да уж, пробормотал Костя. Федь, подъезжай в упор, сейчас уточним. Внедорожник со знаками службы контроля за дикими кристаллами подъехал к черно-желтой ленте, обозначающей начало аварийного участка. Следом подтянулись и грузовики, в которых сидели рабочие. «Здорово!» — крикнул Костя, вылезая из машины. «Позовите главного!» Автоматчики, стоящие за лентой, переглянулись, но с ликвидаторами спорить не стали. Затрещали рации, а через 3 минуты перед ними появился спортивного телосложения темноволосый мужчина, одетый в оранжевую спецформу. «Слушаю, господа», окинув быстрым и цепким взглядом одежду визитеров и вежливо улыбнувшись, пробормотал он. «Нам надо в Савино», сообщил Константин. «Савино?» Мужчина сделал вид, что задумался. «Это там в лесу где-то?» «Да, деревня дальше по этой дороге». «Господа, просите великодушно, мы и не думали, что кто-то дальше ездит», вздохнул главный ремонтник и оглянулся назад, где на протяжении минимум 300 метров работала техника. «Боюсь, что вам придется подождать минимум недельку. У нас заказ на ремонт 12 километров дороги до развилки. Если бы вы предупредили, это государственная дорога». «Да, но, как вы знаете, в радиусе действия кристалла владеющий им аристократ должен следить за инфраструктурой», ремонтник грустно улыбнулся. «К сожалению, предыдущий хозяин был жадным и игнорировал этот закон, вот новому и приходится расхлебывать. Согласно пункту статьи 78 Гражданского кодекса, в этом случае вам следует обратиться в управу ближайшего города или подождать недельку. Думаю, мы справимся за это время. Ну, в крайнем случае за 10 дней точно. Ага, или за месяц. Звонить Петру Алексеевичу?» — громко спросила Ольга. «Погоди». Костя залез в карман и достал сияющее красными рунами магическое удостоверение ликвидатора. «Вы знаете, что это?» «Конечно». Во взгляде строителя на секунду мелькнула тревога, но он хорошо владел собой, и она тут же исчезла. «Я и на машине ваши знаки вижу. А пункт в статье 12 Уголовного кодекса вы знаете?» Ремонтник знал и, вообще, чем дальше, тем больше походил на юриста. «Наши работы не могут быть рассмотрены как умышленное препятствие действиям ликвидаторов», заявил он. «Мы начали раньше, чем вы появились». «Согласен», оскалился Константин. «Они стали таковыми считаться только с момента, когда я сказал, что нам нужно в Савино. Потому что до сих пор вы не предприняли никаких действий, и ваша техника продолжает преграждать нам путь. Кстати, вы забыли представиться. Я всего лишь наемный работник, который с каждой минутой нарабатывает себе все больший срок на лесоповале. Мы установили ретранслятор рядом с Савино 4 дня назад и сейчас едем определять неполадки в его работе. У вас есть документы, подтверждающие? Вызывай Петра Алексеевича». Майор повернулся к Ольге. «Не представившийся неизвестный мешает продвижению нашей колонны. Я от себя добавлю, что он еще охреневший в крае думает, что бабки графа какие-то волшебные и дают ему право нарушать законы империи и дерзить ликвидаторам». Девушка направилась к машине. «Стойте, вы меня неправильно поняли», — изменился в лице неизвестный. «Я имел в виду, что, даже если мы отведем технику, дорога уже раскопана и вы все равно не проедете». «Да что ты лопочешь, урод!» Ольга резко развернулась и, сорвав ленту, подскочила к строителю. «У тебя полчаса. Закопать ямы и освободить нам проезд туда и обратно. Обратно мы поедем завтра. Тебе понятно?» «Черт!» — со смешанными чувствами подумал Константин. «Вообще-то, это была моя следующая реплика. Время пошло», — добавил он и повернулся к Ольге. «Все равно сообщи нашим, пусть готовится выезжать». «Есть, господин майор». Девушка смерила побледневшего неизвестного взглядом. «А ты приготовь документы, нам нужно сделать их фото. Утренний заход за жемчужинами плохих сюрпризов не принес. Хороших, к сожалению, тоже. Ни средних жемчужин, ни семян нам больше не выпало. Все теплицы засажены тем, что подготовила Мила, поля тоже. Она работает над следующей партией зерна», — докладывала встретившая меня у ворот Катя. «Братья сумели сделать вкладки в броню по совету Матвея Александровича. Он, кстати, искал вас и просил зайти». «Что с общагами?» — спросил я, хотя и так знал ответ на этот вопрос атакой. «Кроме той, что сделали еще вчера, сегодня закончим еще 3. Потом переходим к постройке семейных домов с 2 входами. Они будут рассчитаны или на группу в плюс-минус 12 человек, или на 2 по 6. Планируем их делать 3-этажными, с огневыми точками под крышами и подвалами для хранения чего-нибудь или производства. Разумеется, при нужде туда легко можно будет вместить и в 2 раза больше народу. Яму под бункер уже выкопали, сейчас укрепляют камнями и кирпичами из разобранных построек. Блин, пора уже кирпичный и цементный завод строить», — вздохнул я. «Полегче, Дмитрий Николаевич», — засмеялась Катя. «Кирпичный еще ладно, тут весь берег из глины, а для цемента известняк нужен. До ближайшего месторождения 10 километров, и его надо сначала у монстров отбить. В общем, вы это и без меня знаете. Знаю, но все равно спасибо, что напомнила. Я улыбнулся девушке и тут услышал нарастающий гул. «Водонапорную башню везут или Костя едет?» — спросила Катя. «И те уже могут быть», — ответил я, посмотрев на часы. «Встретишь? Я пока быстро к Матвею Александровичу сгоняю». «Конечно». Девушка убежала, а я направился в дом, переделанный под магическую мастерскую. Новый главный чаровальщик сидел за рабочим столом и сосредоточенно накладывал руну на ботинок, но, едва завидев меня, тут же все бросил и вскочил. «Очень рад вас видеть, Дмитрий Николаевич». Он оббежал меня и захлопнул дверь. «Взаимно, Матвей Александрович, вы хотели меня видеть». «Еще как». Мужчина дернул меня за руку и усадил на стул, после чего выдвинул ящик и сунул мне чуть ли не в нос куртку. «Что это?» «Куртка, вроде из крокодила, ваше благородие», — зашептал мне на ухо мастер. «Это та куртка, в которой вчера ходил на зачистку Олег, которого тут все зовут Топор. Она была порвана и после починки Иваныч передал ее мне. Перед всеми решил спалиться», — хихикнула появившаяся рядом Акай. «Но не боись, он фанат своей работы. Главное, сразу ему все секреты не выдавай, держи заинтригованным». «Он что, понял, что я изменил его чары?» Туманная лиса ответить не успела. «Кто это сделал? Это же гениально, ювелирная работа. Такие маленькие изменения и такой сильный эффект. Мда. Ну что ж, рано или поздно это должно было начаться. Чтобы никто не понял, что в империи появился сильный маг, мне надо уйти куда-нибудь в горы и там спрятаться в пещере. Ладно, главное, использовать эту ситуацию с пользой. Что же до самого Матвея Александровича, то стоит отдать ему должное. Когда вносил изменения в его и без того крутые чары, я не думал, что, даже получив образец, он сумеет это заметить. «Я это сделал», — скромно улыбнулся я. «Только давайте это все будет между нами». «Вы», — мастер подскочил с места, — «это невозможно. Такие тонкие плетения в таком возрасте». «Да, я третье поколение у», — воспользовался я удобной отмазкой. «Смотрите, следующие 5 минут я показывал относительно простые фокусы на примере многострадальной куртки Топора». «Невообразимо», — выдохнул, откинувшись на стул, «маг. Я думал, что умею все. Такое тонкое плетение, и вы так легко переключаетесь между магиями. Меня этому учили лучшие профи и за большие деньги. А кто, если не секрет?» — заинтересовался я. «Пока секрет», — развел руками Матвей Александрович. «Впрочем, для вас это и не важно. Вы совсем немного уступаете им, и, если продолжите тренировки, очень скоро превзойдете. Я заметил, что вам иногда не хватает концентрации и точности, но это все приходит с опытом. Если хотите, я могу вас этому научить, а вы объясните кое-какие из своих приемов». «Обязательно», — рассмеялся я. «А вообще, я был бы рад, если бы в будущем вы взяли несколько учеников из моих людей. Не вижу причин вам отказать», — засмеялся и мой собеседник. «Кстати, ваши люди очень целеустремленные, и некоторые, даже несмотря на возраст», — в этот раз я откровенно заржал. «Да», — вытер глаза от слез мастер и показал на стоящие рядом коробки. «Вот это уже броня с защитными вставками, о которых я вчера говорил. Иваныч и Васек схватывают все прямо на лету. Мне сейчас должны привезти мою долю кусков сердца большого метателя», — вспомнил вдруг я. «Так что совсем скоро эта броня станет под стать лучшей ликвидаторской». «Вовремя ты вспомнил», — непривычно взволнованно заговорила появившаяся рядом Акай. «Дуй в усадьбу. Костя приехал, там Воронцов что-то нехорошее мутит». Наскоро попрощавшись с Матвеем Александровичем, я поспешил к своему дому и встретил внутри весьма солидное представительство. Двое ликвидаторов, Свят, Влад и Катя. Больше в доме никого не было, и стоило мне закрыть за собой дверь, как главный гвардеец установил звуконепроницаемый магический барьер. Ну, как непроницаемый, он позволял защититься от случайно проходящего мимо человека. Чтобы спрятаться от мага, нужно что-то более серьезное. Но пока хватит и этого. «Привет», — кивнул я Ольге и пожал руку Косте. «Что случилось?» «Да, зря вы тогда, Дмитрий Николаевич. Похоже, усадьбу Пантелеева не сожгли», — зло процедила Ольга и повернулась к моему помощнику. «Святослав, мы сегодня выходные, есть что выпить, для дорогих гостей всегда». На большом столе сразу появилось пару бутылок настойки, а Свят зашустрил между кухней и гостиной, организовывая закуску. «Так чего Воронцов там придумал?» — не выдержал я. «Отрезать тебя от города он придумал», — хлопнул ладонью по столу Константин. «Мы проскочили только потому, что они еще не успели всю дорогу перерыть и за час насыпали нам проезд по обочине. Но я тебя уверяю, завтра там будет огромная яма, которую ты хрен объедешь. Блин, у меня сегодня водонапорную башню привозит. Мы их встретили, и они проехали с нами и рабочими, которых я тебе в помощь привез, успокоил меня майор. И назад с нами уедут, но дальше будет жопа. Там у этих странных строителей начальник ушлый тип, мы его пробили уже. Юрист, многократно замеченный во всяких вот таких межродовых противостояниях, а в последнее время тесно связавшийся с родом Воронцовых. И, к сожалению, он реально сечет в законах. И что, они по закону могут дорогу перекрывать? Пока мы ехали, наши юристы нашли этот кусок закона, поморщился Костя. На своей территории, а также в зоне действия кристалла в зависимости от его уровня землевладелец должен следить в том числе и за общими дорогами. Там, конечно, указано, что при этом он обязан обеспечить возможность проезда спецтранспорта. Но, во-первых, у тебя нет спецтранспорта, а во-вторых, за нарушение этого пункта нет никаких санкций. Просто написано, что, если такое произошло, нужно как можно быстрее открыть проезд. То есть я принялся задумчиво расхаживать по гостиной, они могут там перекопать все, а потом, ссылаясь на то, что хозяина в доме нет, его рация недоступна и так далее, мурыжить меня сколько угодно. Именно. Ольга не дождалась, пока Свят все доделает, сама наполнила рюмки. Ублюдок сраный, и у прораба этого рожа такая наглая. Девушка в одиночку выпила и, схватив первый попавшийся пирожок, откусила от него сразу треть. Сделав вид, что ничего удивительного в поведении подруги Кости нет, я снова повернулся к нему самому. Вообще, это странно все. Мы же можем через Синицыно ездить. Там, конечно, участок дороги до него, это, скорее, тропинка между деревьями. Но после его усадьбы нормальная. Что-то мне подсказывает, Дмитрий Николаевич, что там тоже ремонт, проговорил Влад. Вот мудаки. Я схватил рюмку и тоже выпил. И чего они хотят? Чтобы я приехал разбираться и объявил им войну? Скорее всего, снова заговорил главный гвардеец. Константин сказал, что и на самой дороге, и за оградой подозрительно много незанятых делом людей, вернее, похожих на бойцов мужчин в форме ремонтников. И думаю, что еще больше их прячется. Ставка на то, что рано или поздно вы вспылите, и они быстренько захватят Савина. А если не вспылю, то обычными бюрократическими средствами задолбаюсь открывать себе дорогу. Да, скрипнула зубами Ольга. Причем вы оббегаете все медленные бюрократические инстанции, они черт знает когда выпишут предписание, его хрен знает когда исполнит, а на следующий день эти уроды перероют дорогу в другом месте чуть подальше. И часто такие приемчики используются, сжав кулаки, спросил я, никогда не сталкивался, пожал плечами Влад, но идея интересная, хоть и ограниченная, работает только против таких изолированных поселений, как наши, и я уверен, что Воронцов подготовился и имеет нужных людей там, где надо. Просто жалобами вопрос не решить, да и долго. Я удивленно посмотрел на своего главного гвардейца, который только что в моих глазах поднялся еще на ступеньку выше. Похоже, он окончательно в меня поверил и вдобавок понял общий ход моих мыслей. «Долго, это не наш вариант», — кивнул я. «Что вообще об этих козлах известно? Я уже все рассказал», — пожал плечами Влад. «Из активных членов отец, три сына и брат отца. Профиль – металлургия. Рост рода начался после больших мятежей, где они поддержали императора. С тех пор прогресс значительный, но точный уровень богатства, да и количество бойцов назвать не могу. Опять же, у них много мелких и средних производств, и все их надо охранять, так что вряд ли они прям тысячную армию пригнали. Если нужно подробнее, можно Волкова спросить. Я тоже много про них не знаю», – развел руками Костя. «Периодически слышится фамилия, но это не топы. По крайней мере, пока. И теперь ими точно не станут», — проговорил я. «Ладно, дайте мне минуту. Давайте выпьем и все 5 минут подумаем», — предложил Свят. «А давайте», — кивнул я и подошел к столу. Мы расселись, опустевшие рюмки наполнились и тут же снова опустили. А следующие 5 минут тишину в гостиной разбавлял только редкий звон посуды и звуки вялого жевания. «Я правильно понял», — первым заговорил я, — «что самого графа Воронцова на месте нет». «Говорят, что нет», — кивнул Костя. «И сколько они дороги перерыли?» «Да, считай, 300 метров уже. Экскаваторов и грузовиков просто море. А когда вы назад поедете?» «Вообще, сегодня собирались», — усмехнулся майор. «Но раз такое дело, завтра с утра двинем. Кать, я повернулся к сосредоточенно что-то пишущей девушке. Нужен список всех товаров первой необходимости, что мы сможем успеть сегодня в Усмане купить. И надо организовать вывоз излишков тоже сегодня. Понятно, что вопрос я решу, но 2-3 дня на это может понадобиться, и в это время выехать мы не сможем. Как раз составляю списки, кивнул Катя. Дайте мне 15 минут. Даю, кивнул я и достал рацию. Барон вызывает ворота. Ворота на связи. Найдите Васильича и Ипполита Захаровича Волкова и попросите их срочно пройти в усадьбу. Есть. А теперь, отключив рацию, я посмотрел на Костю и севшую рядом с ним Ольгу. Попрошу вас уйти. В смысле? Девушку аж подкинула. В прямом, пожал плечами я. То, что мы будем обсуждать дальше, не для ваших ушей. Ты нам не доверяешь? Спросил Костя, одновременно дергая за руку готовую взорваться подругу. «Доверяю практически как себе», — ответил я. «Но вы государственные служащие, и вас за участие в планировании войны между родами в лучшем случае просто уволят, а в худшем сошлют на каторгу. А об этом ты не волнуйся», — засмеялся Костя. «Каторгу ты и так нам уже обеспечил. Вернее, мне». «Ты о чем?» — поднял бровь я. «Да вот об этом». Майор подошел к двери и, подняв два огромных баула, бросил их к моим ногам. Я наклонился и расстегнул молнию. Внутри лежали ликвидаторские доспехи. «Что это?» — поднял голову я. «Это ликвидаторские доспехи модификации Фауст-7», — широко улыбнулся Костя. «6 комплектов. Последняя, между прочим, модель, и спер я их специально для тебя. Так что, барон, давай не выделывайся». Ольга встала и расправила плечи. «Усманский район наш, и никакая падла тут не будет перекрывать дороги к нашим ретрансляторам и в дикие земли». Глава 5. «Вы точно не хотите, чтобы я остался и завтра поехал к Воронцову и Синицыну с вами?» — спросил Ипполит Захарович, стоящий рядом со мной на наблюдательном пункте на крыше усадьбы. В его предложении, может, и было рациональное зерно, но только на первый взгляд. Да, он мог пригрозить задействовать свои связи и, вероятно, через них даже заставить Воронцова убрать технику. Но это лишь отстрочило бы неизбежный конфликт и заставило противника действовать более аккуратно. Я предпочитал решать все более радикально. «Точно, Ипполит Захарович», — кивнул я, наблюдая, как у ворот загружают машины. «Езжайте по своим делам. Если вам удастся еще кого-то полезного для нас найти, буду очень признателен. Ну а по остальному мы уже все обсудили. И вы точно хотите, чтобы я никому про эту выходку Воронцовых не сообщал?» «Точно, точно». В этот раз я рассмеялся. «Все будет хорошо и законно, ровно настолько же законно, насколько законны их действия. Ну, может, чуть меньше. Все-таки отвечать на удар следует сильнее, чем тебя бил противник». «Это справедливо», — Волков задумчиво кивнул. «Тогда я пойду собираться». Он ушел, а я спустился на второй этаж, где в бронированной и защищенной всеми доступными нам средствами комнате без окон мы оборудовали хранилище наиболее ценных предметов. Там меня уже ждала Катя. «До сих пор поверить не могу, что вы это достали за 3 захода, чуть больше, чем за сутки», — произнесла она, указывая на 4 ларчика с рассортированными малыми жемчужинами. «Больше 120 штук, а еще 2 средних и семя. И шкуры с удобрениями и челюстями не забудь», — усмехнулся я. «Надеюсь, больше нет сомнений в том, что я могу обеспечить нас деньгами». «Больше нет», — рассмеялась Катя. «Теперь бы только все это пристроить. Ну, большая часть пойдет на наши нужды и зачарование готовых изделий. Кстати, Васик, Иваныч и компания успели достаточно образцов нашить, новых 6 штук всего, так как больше нет самих усиливающих элементов. Мы их уже упаковали. 3 в Усмань отвезем, 3 Ипполит Захарович возьмет в Нижний. Надеюсь, сегодня удастся закупиться этими самыми усиливающими элементами под завязку. Как мы и обещали, нужно обеспечить непрерывное производство. Закупимся всем, что нужно, вот список. Девушка кивнула и помахала передо мной мелко исписанными листочками. Там Васильич уже копытом бьет. Травами для Милы тоже закупимся. И едой. Мда, только сейчас, когда первая волна негодования схлынула, я полноценно осознал, что за мерзость задумал ублюдок Воронцов и как нам повезло с визитом ликвидаторов. Вернее, повезло — не совсем уместное слово. Правильнее сказать, как мы хорошо поработали для того, чтобы они мало того, приехали, так еще и, не раздумывая, за нас вписались и выиграли этот дополнительный день до изоляции. Ладно, не буду мешать. Для повышения боевого духа я обнял девушку за плечи и вышел из хранилища. Враждебные действия нового соседа в очередной раз заставили нас пересмотреть приоритеты. Кроме общежитий мы теперь в спешном порядке возводили охранные башни, а также оборудовали стрелковые позиции на вторых этажах наиболее высоких домов. Спецзаказом занимались также оружейники, ну а я отправился к трейлеру, где меня уже ждала Мила. «Как успехи?» – спросил я, заходя в лабораторию. «Мужики в саркофагах живые еще, я не очень хорошо лажу с техникой», – смущенно пожала плечами девушка. «Они как лежали, так и лежат, но вроде показатели, с тех пор как мы их захватили, не изменились. Та часть записей, что касается их, зашифрована. Ну, вы знаете». «Да, я знал. Более того, попытался их расшифровать, но безуспешно. Феникс обещал достать программное обеспечение для дешифровки, но мне что-то подсказывало, что, даже если они еще живы, четверо законсервированных бойцов могут до этого момента не дотянуть. А как поддерживать в них жизнь и чем кормить, мы не знали. Ладно, давай на них посмотрим». Я прошел в отсек с саркофагами и еще раз глянул на их странных обитателей. Они действительно не изменились. Худой длинный зеленоватый тип по-прежнему лежал в позе эмбриона, два здоровенных перекачанных стероидных мутанта, как и несколько дней назад, едва помещались в капсулы, а вот жидкость, в которой плавал синий тип с наростами на голове, значительно помутнела. «Мне кажется, они не дышат», — заметил я. «Так и раньше не дышали», — проговорила Мила. «Да, я снял с пояса рацию. Барон вызывает Влада. На связи, ваше благородие. Пришли мне пару крепких бойцов в лабораторию Хариташи. А лучше и сам приходи, если не занят. Мы рядом совсем, сейчас будем. А ты лучше пока выйди». Я кивнул в сторону выхода. После короткой паузы Мила молча покинула трейлер, а почти сразу в дверях возникла фигура Влада. «Решили открыть, ваше благородие?» – спросил он. «Да, а чего они лежат скучают?» – пожал плечами я. «Если померли, так надо их на удобрение пустить, а если нет, может, чего интересного расскажут, а то не хватало нам тут к Воронцову еще бригады мстителей-наркоторговцев». «Разумно», — кивнул главный гвардеец, — «вы только тогда отойдите. Даня, Сеня, сюда». «Блин, все-таки не стал я еще настоящим аристократом. Ведь и правда, зачем мне это делать самому, когда у меня столько народу в подчинении?» Я отошел в сторонку и пропустил двух бойцов. «С какого начинаем?» — поднял голову Даня. «Давай с синего, он все равно без воды. Похоже, далеко не уплывет». Гвардеец кивнул и принялся ковыряться с замком капсулы. «Попробуй сначала вон ту красную кнопку нажать», — подсказал я. Парень нажал, что-то щелкнуло, и в следующую секунду замок открылся сам. Все непроизвольно сделали шаг назад, но ничего не произошло. «Откидывай крышку», — приказал Влад. Боец это сделал, и его тут же вырвало. «Мне повезло больше, я успел выскочить наружу, так что сумел устоять перед ударившей в нос вонищей». «Помер, откашлившись», — констатировал главный гвардеец и тут же взял в руки рацию. «Влад вызывает склад. Склад на связи. Срочно принесите к лаборатории 4, нет, 5 противогазов». «Есть». В ожидании средств защиты мы отошли подальше от трейлера, а когда их принесли, снова вошли внутрь. Синий водоплавающий был мертв. Правда, вонял, похоже, не он, а мутная жидкость, в которой он плавал. «Давай вот этого открывай». Я показал на свернувшегося калачиком непропорционально худого и длинного мутанта. «Правда, сдается мне, тут все примерно так же». Так и оказалось. Второй экземпляр кунсткамеры тоже признаков жизни не подавал. Радовало одно: этот не вонял. Ну, или запах от первого перебивал все. «Давай дальше», — приказал я Дане. Гвардеец кивнул и открыл третий саркофаг. С тем же результатом: лежащий внутри гигант был твердым, холодным и на живого не походил. И последний. По моему знаку гвардеец щелкнул кнопкой и откинул крышку. Точно такой же здоровяк и точно так же неподвижен. «Интересно, это Хариташа их уморил или мы?» — пробормотал я и, подойдя к саркофагу, протянул руку к телу. А тело в этот же миг распахнуло мутные глаза, рыкнуло и протянуло ко мне руку. И не просто так, а быстрой — кулаком вперед. Мощный удар в фильтр противогаза откинул меня на противоположную стену, а в узком проходе трейлера началась жесткая драка. Сначала она шла с перевесом в нашу сторону. Даня и Сеня пару раз хорошо приложили в нос обросшего мускулами гиганта, но потом он выскочил из саркофага, и все стало намного хуже. Раз, мощный кулак опустился, и Сеня сполз по стенке рядом со мной. 2. Второй кулак угодил Дане в грудь, и он отлетел по коридору метра на 4. «Не убивать!» – заорал я, когда отскочивший Влад выхватил пистолет. «Есть!» – крикнул главный гвардеец и нажал на спуск. Грянул выстрел в закрытом пространстве, показавшийся оглушительным, и пуля угодила гиганту в плечо. Того откинуло, но ничуть не смутило. Он взревел, растопырил согнутые пальцы и ринулся на обидчика. Тут уже вмешался я и, скостовав мощную воздушную волну, приложил ею противника. Ни хрена себе. По моим расчетам, того должно было отшвырнуть на стену и оглушить, но ничего подобного не случилось. Его просто слегка качнуло, и он тут же повернул голову ко мне. «Выманиваем наружу!» — крикнул я и с места прыгнул в сторону двери. Грохот за моей спиной показал, что кулаки монстра вошли в контакт со стеной, а покачнувшийся трейлер намекнул, что контакт был не слабым. Монстр рванул за нами, а мы на улицу. Во, так гораздо лучше. Во-первых, можно снять противогаз, а во-вторых, хоть выращенное Хариташей чудовище было больше и намного мощнее обычного человека, излишней ловкостью оно все-таки не отличалось. Надо взять живым. Снова крикнул я и опять ударил воздухом. В этот раз во всю мощь по ногам. Едва выскочивший из трейлера монстр как раз пытался толкнуться и после моей атаки потерял равновесие. Он взмахнул лапами, но все-таки не устоял и рухнул на землю. «Мочи!» – заорал появившийся в дверях Даня и первым прыгнул мутанту на спину. К нему тут же присоединились Влад и бегущие со всех сторон гвардейцы. Может, 10 на 1 и нечестно, но иногда очень надо. Наконец количество переросло в качество, и ревущую жертву экспериментов удалось сначала прижать к земле, а потом и связать. «Лучше бы ему руки отрубить», — шепнул мне запыхавшийся Влад. «Он от этого не помрет. Я и сам знал, что это надежнее и безопаснее, но делать этого не хотел сразу по двум причинам. Первая — Акай. Почти с самого начала драки она скакала рядом и орала. Не бей его, он хороший. Вторая — мои личные ощущения. Да, я, конечно, не телепат, но яркие и мощные эмоции уловить могу. А сейчас они буквально рвались из головы бедолаги, и среди них преобладали боль, страх и обида. Несмотря на пугающую внешность, это все еще был человеком. Нет, просто свяжите его так надежно, как сможете, а лучше прикуйте к чему-то тяжелому. Земля говорит, он хочет есть. Подскочила ко мне Мила. А еще он хочет болиголов, вяленку, мухомор, женьшень и спирт. Этим его Хариташа подчивал. Я удивленно обернулся к девушке. Нет, он давал ему гораздо худшие вещества, поморщилась она, но это то, что сможет ему помочь и частично снять последствия, а по-правильному, облегчит наркотическую ломку. У тебя все это есть? Да. Приготовь и еду тоже. Девушка умчалась, а я повернулся к Учимале, в которой под бойцами практически не было видно теперь уже воющего от боли противника. Мужики, мне надо коснуться его головы. Гвардейцы кое-как подвинулись, а я присел и, протянув руку, коснулся лба гиганта, и тут же отдернулся. Хрена его колбасит. Если это вырывается наружу, то что же тогда творится там, в его мозгу? Уже в который раз я пожалел, что Хариташа умер быстро и безболезненно. За такие фокусы неплохо было бы его помучить месяцок-другой. Сконцентрировавшись, я поставил ментальные блоки и снова прикоснулся пальцами к горячему, покрывшемуся вздутыми венами лбу. Так, а теперь на минутку уменьшить радиус действия красного кристалла, усилить силу магии владельца и использовать все возможности контроля на максимум. Я закрыл глаза и уже через 10 секунд покрылся потом сам. Пациент сопротивлялся и поначалу делал все, чтобы не пускать меня. «Давай, родной», – прошептал я. «Я не хочу тебе зла, не сопротивляйся, станет легче». Не сразу, но прогресс пошел, а через 3 минуты, когда я уже был на грани потери сознания, гигант вдруг затих. «Что вы сделали?» – тихо спросил Влад. «Использовал магию земли и просто усыпил», – соврал я, так как рядом было слишком много ушей. «Но он проснется и все равно будет очень злым. Прикуйте и, когда убедитесь, что он точно не вырвется, дайте Миле его накормить». «Понял». Влад принялся раздавать команды, а я встал и, стараясь не качаться, дошел до стоящей неподалеку лавочки и свалился на нее. Нет, магия контроля очень полезная штука, и, хоть она пока выматывает меня, как никакая другая, ее надо использовать. Сейчас я успокоил почти неразумного наркомана-мутанта, а в теории, могу и императора загипнотизировать. Совсем с теории. Ну, что там, Владимир Степанович? Нетерпеливо спросил Евгений Михайлович Воронцов, когда бригадир дорожных работников вошел в кабинет. «Удалось связаться?» «Да», мужчина сел в кресло напротив. Ликвидаторы не блефовали и действительно послали запрос руководству в Усмань. Операция по благоустройству территории в районе ретранслятора действительно несколько дней назад утверждена. Так что, пока они завтра не уедут, лучше полностью дорогу не перекрывать. «Черт!» Граф Воронцов схватил наполненный виски бокал и залпом опустошил его. «Теперь Акулов сможет воспользоваться открытым коридором». «Да», Владимир Степанович кивнул. «Какие будут указания? Уведите и пока спрячьте часть техники». Граф сжал кулаки. «Пусть эти уроды думают, что сумели на что-то повлиять. И дайте своим людям выходной до завтра. А когда ликвидаторы уедут, продолжать?» «Нет, не продолжать, а ускорить темп в два раза. Так, чтобы если кто-то еще раз сунется, мы могли со спокойной душой сказать, что нам нужна неделя, что все последствия устранить». «Разрешите вопрос, Евгений Михайлович?» «Слушаю». «Мои ребята ночью издалека посмотрели на Савина», мужчина задумчиво побарабанил пальцами по столу, «а я собрал кое-какие факты и покумекал. Они действительно быстро развиваются, строятся и набирают людей. Вам не кажется, что вся эта затея слишком сложна? Может, все-таки проще по старинке? Пока у нас есть преимущество ударить ночью, подкинуть что-нибудь трупам и задним числом обвинить их в провокации?» «Нет». Граф снова наполнил бокал. «Мы за 4 месяца Нового года развязали 3 войны. Пусть небольшие, но на нас уже косится. Все должно быть максимально естественно. 3-4 дня погоды не сделают. Если они воспользуются этим коридором и закупятся продовольствием и товарами первой необходимости, то срок ожидания может вырасти. А каждый день наемников стоит дорого. Плевать». Евгений Михайлович махнул рукой. «Пока действуем согласно плану. Акулову 19 лет, и, судя по тому, что я узнал в отделе юстиции, он неуравновешенный псих. Думаю, и 2 дней хватит, чтобы он приехал и начал качать права. Вот там и посмотрим». «Ясно. Разрешите идти?» «Да». Граф снова опустошил бокал и посмотрел в окно. Ему не нравилось, когда дела начинались с проблем, но он умел ждать. На сопровождение отправившейся в Усмань колонны мы людей не пожалели. Как ни крути, а в пути им грозила большая опасность, чем нам здесь. По крайней мере, пока тут находилась 4 топовых ликвидаторов. Но на этом я останавливаться не планировал, более того, собирался выжать из визита дорогих гостей максимум. «Поможем, чем сможем», кивнул Костя, хотя особой радости на его лице и не было. «Конечно, я не думал, что придется зачищать кристаллы в свой выходной, но они тут мелкие, так что это, считай, отдых». Мы со всей 4 ликвидаторов и Святом сидели за столом в таверне и уплетали то ли поздний обед, то ли ранний ужин. «А с чего ты взял, что я вас буду кристаллы просить зачищать?» Рассмеялся я. «Я другую помощь имею в виду». «Другую?» Майор с ребятами переглянулись. «Ага, я запил квасом кусок жареной курицы. Хочу, чтобы вы провели урок в моей школе магии». «У тебя есть школа магии?» Подняла бровь Ольга, с которой после последнего разговора мы окончательно перешли на «ты». «Да, правда, пока было всего несколько занятий, и уровень учеников сильно варьируется. Я не очень уверен, что мы сможем помочь». Костя с сомнением осмотрел своих. «Для обучения нужно хорошо теорию знать, да и неплохо бы терпение иметь, а тут в основном боевики и практики, причем более-менее уравновешенный только Федя». «Слышь», ткнула его локтем в бок Ольга, «у меня 2 племянницы, и я им давала уроки. Это когда вы дом чуть не спалили, а потом брат тебе предъявлял, что ты детей бьешь». «Не бью, а кричу на них», надулась Ольга. «И негромко это было. Теории не надо», пояснил я. «Наоборот, я хочу масштабное практическое занятие по круговой системе». «По какой? По какой? По круговой». Я отложил вилку и пояснил свою затею. Вернее, конечно, себе я ее только приписал, а сам нагло стырил из системы образования своего мира. Суть заключалась в том, что более опытные ребята, у нас это были студенты старших курсов, обучали новичков парами. Причем пары постоянно менялись, то есть начинающий маг мог услышать, увидеть и почувствовать разные практики и подходы. Это позволяло ему с большей долей вероятности выбрать подходящий именно ему способ творить заклинания. Понятно, что в будущем его, как правило, все равно переучивали, но, как известно, в магии самое главное начать, да и разнообразие в практике всегда полезно. К слову, старшим студентам это тоже приносило пользу, объясняя и показывая, они лучше осознавали материал. «Может, лучше кристаллы зачищать пойдем?» Выслушав меня, проворчал обычно молчаливый четвертый ликвидатор Семен. «Я уже забыл, как магию ослаблять. Боюсь, убью кого-нибудь. Тем более тебе полезно». Повернулась к нему Ольга. «Реально в прошлый раз чуть не сжег меня. Там полметра еще до тебя было. Я бы попробовал», кивнул Федя. «А девчонки среди учениц есть?» «В основном девчонки», подмигнул ему я. «А вообще, почему бы и нет?» Быстро переобулся Семен. «Хорошие маги империи всегда нужны. Девчонки, говоришь?» Ольга зыркнула на Костю. «Тогда майору, наверное, лучше не участвовать. Он плохо с девчонками ладит. Чего это?» Вскинул брови Костя. «Семен правильно говорит. Надо растить молодое поколение. Давайте тогда через часик встретимся там, где сегодня яму копали и деревья рубили», вклинился я. «А я сейчас остальных преподавателей, кто согласился участвовать, предупрежу. Ну и учеников, разумеется. Давай», кивнул Костя и, не обращая внимания на недовольный взгляд подруги, отправил в рот ложку гречки. Магическое занятие действительно обещало быть очень интересным, а для некоторых начинающих магов и прорывным, но на этом его польза не заканчивалась. Во-первых, местом для урока я выбрал только сегодня очищенный от деревьев участок рядом с только что посаженным кристаллом земли, так что кастуемая рядом магия должна была его прокачать. Во-вторых, я хотел посмотреть, на что способны прибывшие с Владом маги, и насколько они готовы делиться своими знаниями. Ну и, в-третьих, я так подтасовал составы занимающихся разными делами в деревне групп, что двое уже вскрытых шпионов и еще трое потенциальных получили отдых и остались без присмотра, вернее, под присмотром Акой. «Пока все нормально, босс», — сообщила Туманная Лиса. «Можете начинать, смотрите все», — поднял я голос, и стоящие вокруг меня и перешептывающиеся люди замолчали. К слову, собралось их 48 человек, ничего сложного нет. «Как я уже сказал, вы просто делитесь на пары, а потом наставник, медленно объясняя все, что он делает и чувствует, начинает творить заклинание. Показываю пример. Ты готова?» «Да». Стоящая напротив меня Таня кивнула. «Сейчас я буду брать силу земли». Я присел на корточки и положил левую ладонь на поросшую молодой травой почву. Чтобы энергия осталась такой же стихии, ее нужно вести в обход центрального резервуара, например, по плечам в другую руку, а потом. Моя правая ладонь засияла зеленым. Трава под ней зашевелилась и через секунду стала расти. «А зачем так делать?» Таня удивленно подняла на меня глаза и выставила перед собой сразу две ладони. Они тоже тут же засияли, и трава перед ней тоже стала расти. «Можно же через ноги энергию черпать, так сразу две руки свободны и обрабатываемая площадь больше. Это для наглядности примера». Я смущенно пожал плечами. «И напомните мне в следующий раз для демонстрации брать не такую умную ученицу». Мой реплика вызвала дружный смех, что лучше всяких слов настроило собравшихся на более позитивный лад. «Прошу всех делиться на пары», — поднял голос я. 10 секунд на знакомство, пара минут на описание того, что вы хотите сделать, потом демонстрация и ответы на вопросы. Всего 10 минут, потом пары меняются. «А чего так мало на знакомство?» — спросил кто-то, чем вызвал новый взрыв смеха. «Потом в деревне дознакомитесь», — ответил я. «Начали». Присутствующие разделились, а я стал ходить между ними и подсказывать. «Внимание! Краткий доклад о потенциальных шпионах», — проговорила появившаяся у моей ноги Акой. «Объект номер один просто лег спать, объект номер два с девочкой трындит, объект номер три гуляет, и единственное, что подозрительное могу про него сказать, что он слишком спокоен. Вообще, мне иногда кажется, что это робот. Ни одной эмоции ни во время работы, ни во время разговоров, ни во время еды. Что с парой Пантелеевских? Они в одном доме, но к ним там третий зашел, и они его никак выпроводить не могут, чтобы поболтать, но вроде уже близки. Что можешь сказать про тех, кто сейчас в занятии участвует? Ничего сверхъестественного, кому-то очень нравится твоя затея, кто-то номер отбывает. Но прям чтобы кто-то был возмущен, такого нет. Семен вон Диану окучивает. Пусть окучивает, она женщина взрослая, но ты все равно смотри на всякий случай. Разумеется, Лиса исчезла, а я бросил взгляд на мелькающие в молодой листве клонящиеся к горизонту солнце и продолжил бродить между активно занимающимися магией подопечными и гостями Савина. Макс мало что помнил, в его раскалывающейся голове сменялись всего лишь три образа. Кучерявый кормилец с разноцветной головой, новая рыжая кормилица и рука с перстнем. Рука была самой приятной. Он видел ее всего лишь раз, но она подарила ему облегчение, несравнимое с тем, что уже дважды давала рыжая кормилица, и даже с тем, чем подчивал его цветной. Но цветной еще бил, и орал, и не давал есть, пока Макс не сделает то, что он приказывает. Макс пошевелился, его голова взорвалась от боли, а в следующий миг по ушам резанул страшный рев. Далеко не сразу Макс понял, что кричит он сам. У него пик кризиса, будто сквозь вату донесся взволнованный, но очень ласковый голос новой рыжей кормилицы. «Боюсь, без вас он умрет. Да поскорее бы умереть», — подумал Макс и с трудом приоткрыл правый глаз. «Рука, рука». Она снова опускалась ему на лоб. Макс собрал все силы и рванул навстречу. Прохладные пальцы коснулись его, и уже в следующую секунду стало намного легче. «Держись, пацан». В ушах Макс раздался тихий, но полный силы голос. «Сегодня тебе будет хреново, но совсем скоро начнется новая жизнь. Я тебе обещаю, я тебе верю». Хотел ответить Макс, но не смог. Он просто наслаждался тем, что боль отступает, и почувствовал, как по его щекам текут слезы. «Дмитрий Николаевич спит?» — раздался из-за угла усадьбы голос Свята. «Нет», — ответил ему стоящий на страже гвардеец. «Свежим воздухом дышит, вон там». Послышались шаги, а следом появилась и массивная фигура моего помощника. «О, звезды считаете, ваше благородие?» «Да, уже половину сосчитал», — кивнул я и подвинулся, освобождая место на толстом бревне у стены дома. «Что-то хотел?» «Да, спросить хотел». Свят сел рядом и зашептал, что там шпионы, не шевелятся. Пантелеевские пока смотрят, но им по-прежнему нечего предъявить. Остальные или не шпионы, или очень крутые шпионы, пока не палятся. «Ясно». Свят откинулся на стену дома. «Жду не дождусь, когда Костя уедет, и этот козел опять дорогу разроет». «Я тоже». Я снова посмотрел на небо. «Ты любишь звезды?» «Да», — ответил Свят, а после паузы продолжил. «Помню, когда маленький был и отец был еще жив, он выходил курить, а я с ним. И если он был навеселе, то любил рассуждать о бесконечности Вселенной, разумной жизни и с какой планеты и зачем к нам пришли кристаллы. Думаю, со многих, — пожал плечами я. — Это да, в осколках же части других миров». Свят задумчиво провел ладонью по рыжим волосам. «Но изначально они же где-то в одном месте появились. Или их кто-то создал», — добавил я. «Да, отец тоже так считал. А ты?» Свят задумался, после чего тихо рассмеялся. «Да, если честно, мне как-то пофигу, Дим. Одно могу точно сказать. Если бы мне предложили начать новую жизнь в домагическую эпоху, даже вечную, богатую и с гаремом молодых красоток, я бы отказался». «Почему?» «Да вот поэтому». Он поднял руку, и на его ладони загорелся маленький огненный шар. «А с учетом того, что ты совсем недавно рассказал, как можно от такого отказываться? Это все равно, что в том мире с богатством и гаремом евнухом родиться». «Согласен», — рассмеялся я. «А ты почему звездами любуешься?» — спросил Свят. «Как и в детстве, мечтаешь посмотреть на жизнь на других планетах». «Забавно, но именно о жизни на других планетах я и думал. А если конкретно, то вспоминал о своей родной, и о том, что сейчас она, должно быть, превратилась просто в мертвый камень посреди бескрайних космических просторов. Просто, когда смотришь на все это», — проговорил я, — «и особенно когда осознаешь масштабы, наши проблемы выглядят совсем маленькими. А когда они выглядят маленькими, их гораздо проще решить». «Это верно, ваше благородие», — засмеялся Свят. «И завтра мы поедем решать проблему маленького говнюка Воронцова». Глава 6. Костя вместе со своими рабочими и людьми, что установили водонапорную башню, уехали в 10, а в 11 из Усмани прибыла колонна наших машин и 3 бригады плотников, вызванных Ипполитом Захаровичем. «Все в порядке, ваше благородие», — выскакивая из кабины первого грузовика, доложил Васильич. «Давай отойдем», — кивнул я. «Разгружайте», — скомандовал староста и поспешил за мной. «Все купили?» — спросил я, когда мы зашли на пустой участок. «Все, и даже 11 жемчужин в разные места аккуратно пристроили», — быстро зашептал Васильич. «С Костей встретились прям как по часам и спокойно проехали мимо усадьбы Пантелеева, то есть Воронцова. Кстати, техники не так много, как Костя говорил. Видимо, перед ликвидаторами делают вид, что осознали свою ошибку. Видимо, как на рынке дела, без эксцессов, торгуют активно». Староста открыл сумку и продемонстрировал несколько толстых пачек купюр. «Думали, что не хватит, а я все с запасом купил», — еще и сдачи нормально привез. Образцы новой брони тоже выставили, и, как вы и говорили, сегодня самый языкастый наш парень пробежится и покажет один комплект потенциальным покупателям. А, да, с человеком, которого прислал Феникс, утром встретились. Даже не стали перегружать, а просто взяли его машину и отдали нашу. Один из образцов доспехов и 30 жемчужин тоже упаковали и Антону послали. Осколки черных кристаллов не забыли? Полный грузовик, хохотнул староста. В ближайшие дни Маришке скучать точно не придется. Отлично. Я хлопнул довольного Васильича по плечу, и мы вернулись к воротам, где уже началась разгрузка. Дмитрий Николаевич, ко мне тут же подбежала Катя. Я поговорила с бригадиром плотников. С их слов они могут делать все, что угодно из чего угодно и быстро. Тогда их на постройку домов ставлю, а ребят, что освободятся, на прокладку труб от водонапорной башни. С теми, что сегодня Васильич привез, их теперь на все хватит. Ты можешь о таком меня даже не спрашивать, я подмигнул девушке, действуй. Катя убежала, а я быстрым шагом направился в мастерскую и уже у входа услышал внутри возбужденные голоса. Так дорого получится. Это возмущался Эдуард, зато в полном соответствии с заказом его благородия, спорил Петр Андреевич. И включить заряд можно будет в любой момент, а если оператор протормозит и не успеет нажать до того, как эта хрень об землю или еще что-то стукнется и контакты отойдут, настаивал Эдуард, надо таймер делать, тем более у нас их до хрена. Всем привет, я с улыбкой зашел в мастерскую, где у верстаков кипела работа, а в центре у стола стояли двое спорщиков. Эдуард резко повернулся ко мне, Дмитрий Николаевич, скажите Петру Андреевичу, что вы запретили мне рассказывать принцип работы этой штуки. Судя по всему, речь шла о восстановленных черных кристаллах, метании их в толпу врагов и последующей активации. Да, я знаю о секретности, но дело не в этом, усмехнулся оружейник. Что бы там за штука ни была, а мой механизм можно доработать и предусмотреть активацию при столкновении. Это дорого и деталей нет. Послушайте, вмешался я, подходя к столу, вы оба правы, механизм, срабатывающий при столкновении, в перспективе и при наличии точного метательного оружия лучше, но сейчас у нас действительно нет для этого деталей, и так вышло, что дорогу нам перекрыли враги, против которых мы и должны применить это оружие, так что первые образцы пусть будут с таймером, так бы и сказали, пожал плечами Петр Андреевич, а так-то мне будет проще что-то проектировать и изготавливать, если я буду понимать принцип работы вашего секретного оружия. Сразу после первого применения я вам расскажу, кивнул я, саму метательную машину успеете сделать, так уже делаем, мастер кивнул на усердно что-то вытачивающих и выпиливающих коллег, если плотники не подведут, к вашему выезду 6 первых образцов будут, каждая сможет одновременно метать 5 снарядов, хотя, опять же, когда мне привезут то, что я заказал, они будут лучше. Когда, вы говорите, дорога откроется, завтра, в крайнем случае послезавтра. Хорошо, я верю в вас, напоследок заявил я и вышел из мастерской. Так, что там у нас еще из срочных дел. Кристалл у земли качается и, благодаря уроку магии 3 десяткам свежих белых восстановленных кристаллов, за ночь уже достиг 6 уровня. Черные для битвы скоро начнут собирать Маришка и Вера, и думаю, успеют сделать их в достаточном количестве. Броня тоже шьется нон-стопом. Многое, конечно, зависит от наших мастеров-зачаровальщиков. Им вообще вряд ли придется в ближайшее время даже есть нормально, ведь на них, кроме одежды, еще оружие и боеприпасы. Понятно, что с большой долей вероятности битвы не произойдет, и мы сумеем раздавить уродов, не применяя силу, но лучше подготовиться. Лишним точно не будет, тем более козлов вокруг все больше и больше, и рано или поздно серьезной драки не избежать. Что со шпионами? Как я и говорила, один уехал с Константином, прочитав мои мысли, тут же ответила на них возникшая из ниоткуда Кай. Был ли он шпионом, или просто ему не понравилось у нас, не знаю. В любом случае много он не выведал. Двое других по-прежнему ведут себя нормально, но их эмоциональный фон лучше не становится. Пантелеевские продолжают наблюдать, но один из них возбужден с тех пор, как услышал, что много народа скоро уедет. Мне кажется, задумал чего-то, гад такой. Мила там как, да жалостливая слишком твоя Мила, вздохнула лиса. С утра попросила ребят оттащить мешки с посадочной продукцией в тюрьму и сидит там улучшает ее и одновременно за этим бедолагой здоровым следит. Как он, после твоих визитов хорошо, потом становится хуже, но сейчас уже нет таких критических скачков. Отпускает его помаленьку. Он сможет стать нормальным, откуда я знаю, я ж не врач. Акай так хотела показаться удивленной, что аж споткнулась. Учитывая, что она сотканная из белого тумана призрак, выглядело это забавно. Он бормочет постоянно что-то про крашеные головы, кормильцев и руки, значит, функции речи не утрачены. В остальном время покажет. Дмитрий Николаевич, идите, чё покажу. Громкий женский крик заставил меня вздрогнуть, а Ака исчезнуть. Надеюсь, что-то приличное. Крикнул я Клаве и зашагал в сторону теплиц, у которых она стояла. Это как ваше благородие захочет. Игриво засмеялась женщина. Вот и кто меня тянул за язык, что случилось? Перешел я к делу. Сюда. Клава зашла в одну из теплиц, а я последовал за ней. Неплохо. Кивнул я, оглядывая ровные грядки с какой-то неизвестной мне травой, уже вымахавшей едва ли не по колено. Затея с тем, что перед сном маги должны сливать излишки магии в теплицах для ускорения роста растений, полностью себя оправдала. «Да не туда смотрите!» — воскликнула Клава и ткнула пальцем мне за спину. Я оглянулся и у самой двери увидел 4 растущих рядом высоких зеленых растения, на которых, подпертые рогатками, гроздями висели розовые помидоры. «К вечеру уже созреют!» — довольно проворковала Клава и взяла меня под руку. «И будет у вас свежий салатик!» «Здорово!» — сказал я. «А Мила не будет ругаться, что ты здесь самоуправством занимаешься!» Она разрешила. Засмеялась Клава. Чё с 4 кустиков-то будет? Вон сколько теплиц ее травой усажено. Тогда спасибо. Я улыбнулся и осторожно высвободился из крепких рук. Пойду собираться, скоро выезжать. Наваляйте там этим гадом. Крикнула мне вслед добрая женщина. А вечером будет вкусный ужин со свежим салатиком. Обязательно. Я помахал ей рукой и зашагал по деревне. Мы решили дать уродам время перекопать дорогу. Так что до выезда оставалось еще 4 часа. И за эти 4 часа предстояло сделать очень многое. Перед отъездом Ипполит Захарович надолго засел за радиостанцию и, помимо прочего, при мне поговорил со своим человеком, который все обо всех знал. И тот рассказал про Воронцовых много интересного.